Глава 5. Теория идей, космология и пифагорейское учение о числах. Страницы с 223 по 228. Учение Платона об идеях не оставалось одним и тем же, но в течение долгой жизни Платона развивалось и изменялось. Важным этапом в развитии Платона оказалось сближение его с пифагорейцами. Математические и космологические учения пифагорейцев, таких как Архит и Филолай, несомненно, стали известны Платону и должны были привлечь его внимание. В позднем диалоге Платона «Тимей», посвященном вопросам космологии, Платон прямо вкладывает излагаемое им космологическое учение в уста пифагорейца. Согласно этому учению, мир есть живое существо, имеющее форму шара. Как живое существо, мир имеет душу. Душа не в мире, как его часть, а окружает весь мир и состоит из трех начал — тождественного, иного и сущности. Начала эти — высшие основания предельного и беспредельного бытия, то есть бытия идеального и материального. Они распределены согласно законам музыкальной октавы, в кругах, увлекающих небесные светила в их движениях. Окруженное со всех сторон мировой душой, тело мира состоит из элементов земли, воды, огня и воздуха. Элементы эти образуют пропорциональные соединения по законам чисел. Круг тождественного образует круг неподвижных звезд. Круг иного — круг планет. Смотрите Тимей 36b. И звезды, и планеты — существа божественные. Мировая душа одушевляет их, так же, как и остальной мир. Смотрите там же 37d. Так как элементы земли, воды, огня и воздуха телесны, то они, как геометрические тела, ограничены плоскостями. Форма земли — куб, воды — икосаэдр, огня — пирамида, воздуха — октаэдр. Небо украшено по образцу додекаэдра. Жизнью мировой души правят числовые отношения и гармония. Мировая душа не только живет, но и познает. В своем круговом возвратном движении она при всяком соприкосновении с тем, что имеет сущность, свидетельствует своим словом о том, что с чем тождественно, что от чего отличается, а также где, когда и каким образом всему бывающему доводится быть. По отношению к вечно неизменному и по отношению к другому бывающему. Слово этого свидетельства одинаково истинно, как по отношению к иному, так и по отношению к тождественному. Когда оно относится к чувственному, возникают твердые истинные мнения и верования. Когда же оно относится к разумному, тогда мысли знания необходимо достигают совершенства. Душа человека родственна душе мира. В ней подобная гармония и подобные же круговороты. Сначала она жила на звезде, но была заключена в тело, которое стало для нее причиной нестройности. Смотрите Тимей 41d. Цель человеческой жизни — восстановление первоначальной природы. Достигается эта цель изучением круговращений небес и гармонии. Орудием для достижения этой цели служат наши чувства, зрение, слух и так далее. К той же цели ведет и способность речи, и музыкальный голос, служащий слуху и через слух гармонии. Движения гармонии родственны круговращениям души. В Тимее излагается фантастическое учение о вселении человеческих душ в тела птиц и зверей. порода животного, в которое вселяется душа, определяется нравственным подобием человека тому или иному виду живых существ. Достигнув очищения, душа возвращается на свою звезду. Влияние пифагорейцев. Сам Платон удостоверяет это влияние в своем Филебе. «Древние, — говорит он, — которые были лучше нас и обитали ближе к богам, передали нам сказание, что все, о чем говорится, как о вечно сущем, состоит из единства и множества и заключает в себе сросшиеся воедино предел и беспредельность». Филеб 16c. Из этого строения сущего вытекает способ его познания, а именно, мы всегда должны полагать одну идею относительно каждой вещи и, соответственно, этому вести исследование. В заключение мы эту идею найдем. Там же 16cd. Затем необходимо смотреть, не существует ли кроме нее одной, еще двух или трех идей, или какого другого числа, и затем с каждым из этих единств поступать таким же образом до тех пор, пока первоначальное единство не предстанет взору как количественно определенное. Там же 16d. Идею же беспредельного можно прилагать ко множеству не непосредственно после единства, а лишь после того, как будет охвачено взором все его число, заключенное между беспредельным и единым. Там же 16d. Напротив, современные мудрецы непосредственно после единства помещают беспредельное, и потому промежуточные члены ускользают от них. Здесь Платон говорит о пифагорейцах как о родоначальниках метода диалектики в смысле искусства различать роды, виды и устанавливать их субординацию. Действия над понятиями связаны у пифагорейцев с их учением о числах. Все познаваемое, согласно их взгляду, имеет число, и без числа не может быть ни мыслимым, ни познаваемым. Число, в свою очередь, делится на два рода – род четных и род нечетных чисел. Кроме них существует смешанный род – число четно-нечетное. Каждый из этих родов делится на виды, а эти виды также на принадлежащие им виды. Близость свою к пифагорейцам Платон отмечает и в политике. Но тут же он и осуждает пифагорейцев за то, что они не умеют правильно применять найденную ими истину. По Платону пифагорейцы не умеют исследовать вещи, методически разделяя их на роды. Они сводят в единство различные вещи. Например, измерение количеством и оценку сообразно с целью. Или разделяют вещи не на их действительные части. Но истинный метод по Платону предполагает умение сочетать двоякое. При усмотрении родового сходства не упускать из виду видовые различия, а при рассмотрении видовых различий неустанно вести исследования до того, когда они будут включены в пределы своего рода. Идеи Платона и числа пифагорейцев — прообразы закономерности, по которой все совершается в мире, а также прообразы воплощенных в вещах типов. Но в отличие от пифагорейцев, у Платона не число, а идея. Единое в многообразии, одновременно причина и цель, сообщающая многому общий характер. Идея, а не число, причина порядка, связь вечно постоянного мирового строя. Числа как бы понятийный посредник между идеями и вещами. Всеопределяющая роль чисел, согласно учению пифагорейцев, так велика, что сами вещи для них только подражание числам. Всеопределяющая роль идей по Платону так велика, что вещи он объявил подражаниями идеям. В поздний период своего развития Платон пришел к тому, что отождествил свои идеи с числами пифагорейцев. Сведя все существующее к числам, пифагорейцы выделили в сущем предел и беспредельное как его основные и всеопределяющие противоположности. Предел они характеризовали как начало доброе, мужское, разумное и неподвижное, беспредельное — как начало дурное, женское, неразумное и подвижное. В сходном воззрении Платон исходит из мысли, будто Вселенная изначально образована необходимостью, которая подчинилась разумному убеждению. Смотрите Тимей 48а и 28а. Поэтому Платон говорит отдельно о причинах двоякого рода, о тех, которые совместно с умом создают прекрасное и доброе, и о тех, которые, будучи лишены ума, производят всякий раз беспорядка, что придется. Что касается необходимости, то в плане учения о мире, там же 46е, Платон сближает ее с пространством и называет ее, как и пространство, кормилицей происхождения. Необходимость, поясняет он, есть вид блуждающей причины, беспорядка двигающаяся и сотрясаемая, подкладка и преемница происхождения, как бы его кормилица, вечно сущий род пространства, доставляющий седалище всему, что имеет происхождение, но сам постигаемый без посредства чувств каким-то незаконно рожденным рассуждением и едва вероятный. Там же 52Е, 49А, 52АБ. Роль, которую у пифагорейцев беспредельная играет относительно разнообразия существующих вещей, в философии Платона играет относительно них кормилица происхождения. Многообразие вещей — результат ограничения и определения пустого пространства. Элементы физического мира — огонь, вода, воздух — представляют каждый в отдельности пустое пространство, ограниченное плоскостями, состоящими из треугольников. Из смешанных между собой видов треугольников возникли беспредельная пестрота и беспредельное множество вещей природы. В пространственных определениях мы представляем себе не только все множество вещей природы, но даже вечные роды сущего. Такой способ представления внушает нам кормилица происхождения. Именно потому, что мы взираем на нее, нам грезится, будто всякое бытие необходимо должно быть в каком-нибудь месте и занимать известную часть пространства, и будто то, чего нет ни на земле, ни в небе, не существует никоим образом. И хотя это представление только наша греза, греза — это необходимо. Не имеет начала и вечно, как необходимо, безначально и вечно, сама ее причина. Поэтому истинно сущая природа совмещает в себе единство и двойственность. Она есть и неизменное, тождественное себе бытие, и одновременно отличное от него подобие этого бытия в изменчивом, неотождествленном мире вещей. Как отличающаяся от бытия кормилица происхождения, она есть небытие, но как присущее бытию есть сущее небытие. Тождественное себе бытие — идея, начало идеальное. Иное, или вечно сущее пространство, начало телесное. Наконец, имеется близость между Платоном и пифагорейцами также и в их учении о начале, посредствующем между идеальной и вещественной сферами. У пифагорейцев средний космос, область правильного движения. Он посредствует между горним Олимпом, местопребыванием чистых стихий, и дольним Ураном, местом становления любящего перемены. У Платона посредствующее начало, мировая душа, пребывающая между неизменным миром идей и подвижным, неспокойным миром или морем чувственных вещей. Платоновская мировая душа посредствует между идеальным и телесным мирами, а также осуществляет начало движения, подчиненного мере. У пифагорейцев аналогом учения Платона о мировой душе является их астрономическое и вместе с тем философское учение о центральном огне. Этот огонь, идущий от центра мира, порождает небесные светила, окружает мир и есть причина порядка Вселенной. И у Платона душа мира направляется из центра, окружает весь мир, есть начало порядка и закономерного строя. От нее получают жизнь небесные светила. Даже ход образования мировой души имеет соответствие в учении пифагорейцев о числах.